Глава 36. Неделю назад он думал, что ему плохо, как никогда. Плохо настолько, что хуже не бывает. Бывает. Еще как бывает. Нестерпимое чувство стыда и вины, как неподъемная ледяная глыба, навалилось на него. Придавило так, что непонятно, как он еще дышал, и даже умудрился выдавить из себя несколько слов. Не вдумываясь, машинально он ответил матери на вопрос о своем самочувствии, также на автомате отказался от ужина и ушел спать. Но, конечно же, о том, чтобы уснуть, можно было даже не мечтать. Лежа в темноте и неотрывно глядя в потолок, он раз за разом прокручивал в памяти тот эпизод, терзая себя еще больше. Это был отчим. Всего лишь отчим. С чего он вообще решил, что он ее любовник? Ах да, взгляд. Может, отчим и не смотрел на нее так? Может, это он, тупой ревнивый придурок, увидел то, чего нет? Можно было тысячу раз спорить и утверждать, что никого он не ревновал. Но самого себя до бесконечности обманывать невозможно. Это была ревность. Самая настоящая, жгучая, едкая, разрушительная. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. Даже и не подозревал, что можно вот так сходить с ума на пустом практически месте. Он и сошел. Мало того, что подумал про нее мерзость, так еще и поделился. Если бы он тогда не распустил язык, не сказал Жоржику про другого, ничего бы не было. Во всяком случае, такие гадости уж точно никто про нее не говорил. Подробностей он не знал, но мог себе вообразить. Особенно если за дело взялась Соня. Он прекрасно помнил, как с ее подачи когда-то высмеивали Веру Тихонову. До слез ее доводили. Опять же, из-за него. Тупость, конечно. Сейчас он это понимал. Но тогда ничего лучше не придумал, как начать с Верой встречаться. Хотя кроме дружеской симпатии ничего не испытывал. Но а тут все еще хуже в разы. Каже грязнее. Как Мика это терпела, даже представить было невыносимо. И самое ужасное, что начал это он. Своим идиотским предположением нажал на спусковой крючок и открыл травлю той, кого меньше всего на свете хотел бы обидеть. И как с этим жить, он не знал. Как свыкнуться с этой мыслью, которая засела в мозгу ржавым гвоздем. А еще остро, до ломоты, хотелось увидеть ее, Мику. На него и прежде случалось, накатывала тоска. Особенно в выходные или на каникулах. Но как-то более-менее удавалось отгонять эти мысли, забивать голову какой-нибудь ерундой и не зацикливаться. Теперь же было ясно. Тоска его не отпустит. Будет сжигать изнутри, выедать клетку за клеткой. И чем явственнее он осознавал, что вот сейчас точно все, конец, бесповоротно, ни единого шанса больше не осталось, тем отчаяннее хотелось даже не быть с ней, а просто иногда видеться, общаться. Вот как Ивлев. Но ничего этого не будет. Она не простит его. Никогда. Если уж он сам себя не простит, то она тем более. В дверь осторожно постучали, и в комнату вошла мама. «Женя, ты спишь?» — спросила шепотом. «Нет». «К тебе пришла Соня. Проведу к тебе». Первым порывом было сказать, пусть выметается ко всем чертям. До тошноты не хотелось видеть ни ее, ни Жоржика, ни кого-то еще из класса. Но сдержался. Лишь рванно выдохнул, какая бы Соня ни была, что бы она ни делала, сплетню запустил именно он. Она лишь ухватилась и раздула. «Ты пока вставай, оденься!» И, понизив голос до шепота, добавила. «Ну, скажи ей, что вообще-то поздно уже». Он натянул джинсы, и мама завела Соньку в комнату. Из-за ее плеча сделала ему какой-то знак глазами и удалилась, затворив дверь. Женька стоял, заложив руки в карманы, и смотрел на нее с нечитаемым выражением. Соня сделала два шага и остановилась, не решаясь подойти ближе. Посмотрела на него с мольбой и отчаянием. Но что ему ее отчаяние, когда у самого в душе полыхали пожары, извергались вулканы и разносили все в клочья торнадо? Почти равнодушно он отметил, что Соня выглядела зареванной. На припухшем лице ни грамма косметики. Волосы, свисая спутанными прядями, закрывали левую сторону. На ней были розовые домашние штаны из-под куртки, которую она сжимала у ворота рукой. Выглядывала такая же розовая кофта. Пижама, что ли? Впрочем, плевать. Даже думать не хотелось, что там у нее произошло. «Чего тебе?» — спросил сухо, будто чужой. «Зачем пришла?» «Пожалуйста, Женя», — тихо промолвила она. «Не говори так со мной». «Если честно, я вообще не хочу с тобой разговаривать. Никак и никогда». С минуту она смотрела на него с невыразимой болью во взгляде. Потом губы ее задрожали, поползли вниз. Вот только ее слез ему сейчас не хватало. «Зачем ты это сделала? За что ты так с ней? Ты и сам знаешь, Женя. Я люблю тебя, а она... Пока она не пришла, у нас все было хорошо. А она все разрушила. Это ты разрушила. Ее жизнь. Мою. Свою. Соня, чего ты добивалась? Я реально просто не понимаю, на что ты рассчитывала? Унизить ее хотела. Ну, унизила. И что? Стало тебе легче? Я хотела, чтобы она ушла. Просто ушла. Вернулась туда, откуда приехала. Чтобы все стало как раньше. Да не будет уже как раньше. Даже если бы... Он, не договорив, отвернулся. Выдохнул, пытаясь справиться с нахлынувшей злостью. Я поняла, Женя. Я не думала, что вот так все получится, что до такого дойдет. Не думала, что она так все воспримет. Я не хотела этого. Ты не хотела, но оболгала. Я не знала этого. Я думала, что она правда такая. Ты же и сам так подумал. Да я вообще сначала на нее внимания не обратила. Ну, то есть видела, конечно, и ее, и того мужика, отчима ее. Но даже не запарилась, кто это. Мне вообще не до того было. Я думала только, что теперь с тобой будет. Боялась, что наши тебе что-нибудь сделают. Так ведь оно и вышло. Все от тебя отвернулись. Да и пусть. Я просил тебя вмешиваться. Не просил. Но я не могла этого стерпеть. Это несправедливо. Тебя все обвиняли, тогда как это она была виновата. И при этом осталась в стороне. А когда Жоржик мне передал твои слова, что у нее другой, что ты их в субботу видел вместе, ну и припомнила сразу. Я честно подумала, что это ее папик. Ну а кто? Старый на тачке крутой. А там уже понеслось. Я просто за тебя на нее злилась. Так я тебе спасибо должен сказать? С горькой усмешкой спросил он. Соня взглянула затравленно и покачала головой. «А что ты тогда от меня хочешь? Зачем пришла?» Соня опустила голову и сдавленно произнесла. «Не знаю. Мне просто некуда больше пойти». «Иди домой, Соня». Соня покачала головой, не поднимая глаз. Потом вздрогнула. Точно ее прошила судорога раз, другой, и вдруг разрыдалась. «Я не вернусь домой!» Сквозь всхлипы выдавила она. «Да ты чего?» «Не вернусь! Он меня убьет!» Потом резко задрала куртку вместе с рубашкой и приспустила штаны. Женя посмотрел на оголенное бедро, бок, живот и непроизвольно содрогнулся, затем, сглотнув, отвел взгляд от чудовищных красно-багровых кровоподтеков, почти сплошь покрывавших ее тело от ребер до колен. «Отец?» — спросил Женька севшим голосом. «Он очень злой пришел после собрания. Еще выпил». Соня натянула штаны и запахнулась. «Женя, я сама понимаю, что мы теперь не вместе. И ты, наверное, ненавидишь меня. Но мне, правда, не к кому больше пойти. Я хотела попросить у тебя типа только денег, если есть. Хоть немного, на дорогу». Женька округлил глаза. «Я уехать хочу. Потому что если отец узнает, что это я, что это моя вина, Алита сказала, что обязательно выяснит, кто все это начал. На комиссию вызовет. Разбирательства всякие будут. Ты не представляешь, что он со мной тогда сделает. Лучше сразу с моста или под поезд». Соня захлебывалась слезами, не успевая подбирать их рукавом. «Соня, все, успокойся». Женя подошел к ней, взял за плечи, заглянул в мокрое лицо. «Не выдумывай ерунду. Иди домой». «Но...» «Без «но». Это я все начал, не ты. Это моя вина. Я приду и...» «Нет, нет!» — затрясла она головой, глядя на него во все глаза. «Ты не должен из-за меня...» «А я не из-за тебя. Ты же сама сказала, что ничего такого не подумала, пока тебе Жоржик не передал мои слова. Так что...» «Женя...» Соня снова начала плакать. «Иди домой, а?» Злость уже улеглась, но теперь Женьке казалось, что рядом с ней он задыхался. Соня бросила на него острый взгляд, потом повернулась к двери. «Только не трогай ее больше. Я тебя по-человечески прошу. Оставь ее в покое». Соня оглянулась на него, несколько секунд просто стояла и смотрела ему в глаза, потом кивнула и вышла из комнаты.